Издательство «Эксмо» совместно со студией Lost Film представляют аудиокнигу «Куриный бульон для души. 101 лучшая история». Как она спасала детей. Каждый день вы видите либо шрамы, либо смелость. Дадински. Миссис Бетти Тиздейл – героиня мирового уровня. Когда в апреле 1975 года заканчивалась война во Вьетнаме, она знала, что ей предстоит спасти 400 сирот, которые будут выброшены на улицу. Они с мужем, полковником Патриком Тиздейлом, бывшим педиатром, уже взяли на воспитание 5 вьетнамских девочек. Первая жена полковника умерла, и у него уже было 5 детей. Американский военно-морской врач Том Дули, работавший во Вьетнаме в 1954 году, помогал людям бежать с коммунистического севера. Бетти рассказывает: «Мне и правда кажется, что Том Дули был святым. Его влияние навсегда изменило мою жизнь». Познакомившись с книгой Дули, она посвятила свою жизнь спасению людей и 14 раз ездила во Вьетнам во время отпуска, чтобы работать в больницах и приютах, которые он основал. В Сайгоне она привязалась к сиротам приюта «Анлак» — «Счастливое место», которым управляла мадам Ву Ти Нгай. В день падения американского режима Бетти помогла ей с эвакуацией и поселила ее у себя в Джорджии, где уже жили ее 10 детей. Затем Бетти, понимая, что ждет 400 детей из приюта, решила: «Я поеду, заберу детей и буду помогать их усыновлению». Она еще не знала, как это сделать, она только знала, что она это сделает. В считанные минуты она начала сдвигать горы. Она собрала необходимые деньги разными способами, включая благотворительные купоны. Она говорила: «Я представляла себе всех этих малышей. Как они будут расти в хороших домах в Америке, а не под властью коммунистов?» Это было ее мотивацией. Она отправилась во Вьетнам, преодолела все препятствия и решила вопрос о перевозке по воздуху из Сайгона 400 детей. Но тут ответственный за социальное пособие для вьетнамцев доктор Дан неожиданно объявил, что примет только детей младше 10 лет и что у всех должны быть свидетельства о рождении. Бетти знала, что сироты войны чудом остались живы, и свидетельств о рождении у них нет. Бетти раздобыла свидетельство в педиатрическом отделении больницы. Она говорит: «Я понятия не имела, где и у кого они родились. Я на ходу придумывала для каждого дату, время и место рождения». Эти документы были единственной надеждой, что дети попадут туда, где их ждет свободное будущее. Теперь ей нужно было подыскать место для размещения сирот после эвакуации. Военные в Форт-Беннинге были против. Бетти испробовала все средства. Она пыталась дозвониться в секретариат армии, Бо Каллоуэю, но он не отвечал на ее звонки. Однако Бетти не собиралась сдаваться. Она связалась с матерью Бо, своей землячкой, рассказала о своем деле и попросила посодействовать. Только после вмешательства матери секретарь армии откликнулся на просьбу и объявил, что школа в Форт-Беннинге станет временным домом для сирот из Анлака. Оставалось решить вопрос, каким образом она вывезет детей. Прибыв в Сайгон, она тотчас направилась к послу Грэхэму Мартину и попросила транспорт. Она пыталась купить чартер на самолет Pan Am, но лондонская контора Ллойда так высоко подняла цену страховки, что договариваться было бессмысленно. Посол согласился помочь, если все бумаги одобрит вьетнамское правительство. Доктор Дан подписывал последний документ в тот момент, когда дети садились в 2 самолета компании Air France. Сироты выглядели болезненными и изможденными. Большинство из них никогда не выходило за стены приюта. Они были напуганы.